«Я-то выдержу», — продолжал он после длительной паузы. «А вот жене-то как? За одну бессонную ночь на полвека состарилась». Якушеву стало неловко. Он всегда почему-то терялся, когда кто-то другой в порыве откровения рассказывал о своих страданиях. Утешительные слова застревали в горле, и казалось Вене, что произнеси любое из них, все равно оно будет звучать фальшиво, и никого им не проймешь. Нет, он не умел утешать, хотя всегда вместе с говорившим остро и беспокойно переживал его беду. Но все это происходило внутри, а внешним своим обликом он производил впечатление холодного, равнодушного человека. Хирург Максим Максимович по виду был раза в два старше Вени, если по рассказам еще мальчишкой где-то на Тамбовщине в отряде чоновцев гонялся за антоновскими бандами. Отняв от лица ладони, жесткие и сильные, которые, наверное, лишь у хирургов бывают, сухо сказал: «Вот ты рассказ напечатал в газете о том, как обожженный летчик попадает в госпиталь с поврежденными глазами, а медсестрой в палате его любимая девушка, которую он сначала не узнает. А потом все становится на свои места. Они счастливы и бросаются друг другу в объятия. Эх, если бы всегда бывало в жизни так, как у тебя. Не конец, а прямо-таки малиновый сироп на все 100%. В действительности так почти никогда не бывает, Веня. Она вся в колючках, наша действительность». «Я больше никогда не буду писать», — заливаясь тугой кирпичной краской, так что она даже на его лбу пробилась, отрешенно промолвил Якушев. Хирург, безразлично смотревший на него, вдруг сказал с раздражением в голосе: «Ну и дураком будешь. Это ведь верно, что концовка у тебя как сахарином присыпанная. Но ты понаблюдай, с каким интересом бойцы и командиры рассказ твой читают. В нашем хирургическом корпусе единственный экземпляр газеты, который мы получаем, все палаты обошел, затертый весь. А знаешь почему? Думаешь, ты классик? Ребята на фронте по женской верности и ласке истосковались. Это все им по ночам снится, а ты своим рассказом, можно сказать, лучшие чувства их разбудил. Гордись. Пиши и дальше, сверчок, а умение еще придет. Ну иди, иди». «Спасибо, Максим Максимович», — кивнул ему Веня и покинул хирургический кабинет. Он хорошо знал, что только в редких случаях употребляет в общении с ранеными старый хирург это слово «сверчок». Пока его земляк проходил у Максима Максимовича сложные хирургические процедуры на тот предмет, чтобы ускорить окончательное выздоровление, Данила Денисов не терял времени зря. Он сходил в баню с прекрасной подогретой серной водой и от всей души помылся под освежающим душем, вода из которого малость отдавала тухлым яйцом. А потом, памятуя придуманную старыми русскими солдатами в дополнение ко всем уставным параграфам поговорку «После бани хоть штык заложи, а выпей», медленным, но упрямым шагом направился на базарчик, который славился тем, что там всегда, хоть утром, хоть вечером, грузины, как местные, так и те, что в хевсурских шапочках спускались с гор, дружно торговали знаменитой виноградной водкой, кратко именовавшейся на грузинском языке чачей. Слово это прочно вошло в лексикон всех выздоравливающих воинов. Это именно про нее раненые сложили впоследствии хлесткую присказку: «При каждой неудаче ты пей побольше чачи, иначе вам удачи не видать». Однако сказать, что ушел на базарчик Данила в радужном настроении, было бы немалой ошибкой. Продвигался он к этой заветной цели все 2 километра в глубоком раздумье, время от времени сопровождая его тяжкими вздохами. Дело в том, что в ту суровую пору стакан чачи с хлипкой закуской в виде кусочка белого тушинского сыра стоил 40 рублей, а у него в наличии была одна только красненькая 30-рублевка, и это до самой выдачи денежного содержания, до которой было отнюдь не рукой подать, а почти неделя. И все-таки, как и всякий истинный солдат, он остался тверд духом, решив, что им на двоих с Якушевым вполне хватит и одного стакана. Лично он, честно, прямо здесь же на базаре, выпьет свою законную половину, а вторую, в полной неприкосновенности, доставит своему земляку. Ну а ежели Веня предложит и своей половины отхлебнуть маленько, то и это с великим удовольствием сделает Данила. Базарчик на этот раз оказался отменным. Торговцы наперебой предлагали и знаменитую хванчкару, и кахетинское, и прославленное кинзмараули, но эти дорогие великолепные вина не могли найти в его лице своего поклонника. Данила был однолюб, и крепчайшей чачи их не предпочитал. Оглядывая длинные деревянные столы, на которых умещались нехитрые в этот военный год предметы продажи, он заранее высматривал высокого седого дедушку Атари, который мог бы теперь служить не только экспонатом долголетия, но и худобы, а найдя, широким размашистым шагом двинулся на него словно в атаку. «Гамарджоба, дедушка Атари!» — крикнул он еще издали. «Гамарджоба, сынок!» — тотчас же откликнулся и старик. «А я опять с визитом!» — как можно бодрее возвестил Данила. «Чача нынче у тебя крепкая?» «Как и всегда, сынок. А вот говорят, — прищурился Данила, — что у Вахтанга она крепче, и посмотрел в сторону стоявшего на другом конце прилавка рябоватого плечистого парня с хитроватым прищуром глаз. Старик Атари при этих словах с достоинством пожал плечами. «Мало ли что говорят, сынок. Про Вахтанга, например, говорят, будто он в этой чаче трое суток своего утонувшего в море тестя держал, уверяя всех, что от утопленника она крепче станет». «Язык у тебя без костей!» — вскричал сосед и замахал кулаками, отчего весь базар дружно захохотал. «Вот иди у него и покупай себе чачу», — прибавил Атари. «Тьфу ты!» — выругался и сплюнул при этом Данила. «Ну и шуточки у тебя, дед!» Все-таки он взял у старого Атари стаканчик чачи, половину выпил, а вторую бережно понес домой, решив угостить Веню. «Почему не взял всю бутылку?» — вдогонку крикнул дед. «Денег не хватает, дорогой батону Атари. А ты пойди в штаб, попроси денег и приходи снова», — засмеялся старый грузин. «А то плохое дело получается, сынок. У тебя денег нет, у меня денег нет. И все из-за этого проклятого Гитлера, чтобы он провалился сквозь землю». «Зачем же? Так не надо. Мы его лучше над землей повесим для всеобщего обозрения», — в тон ему продолжал донской казак, и дедушка Атари постепенно сдавался. «Правильно говоришь, батона. Ай, что делает эта проклятая война! Ай, что делает!» Его узенькие глаза начинали все добрее и добрее смотреть на покупателя из-под густых, тяжелых, как две папахи, бровей. «Ну что такому богатырю, как ты, полстакана? Все равно, как слону дробинка, о чем солдаты ваши правильно говорят. Все-таки я тебе за бесплатно еще 100 граммов налью. Выпей за нашу дружбу, Генацвале!» «А как же бабка?» — хитро заулыбался Данила. «А вдруг обнаружат недостачу?» «А бог с ней!» — махнул рукой Атари. «Подслеповатая стала, не досмотрит. Да и что она, волосы, что ли, на себе станет рвать, если узнает, что два богатыря, один русский, другой грузинский, турка в молодости бивший, возьмут да и выпьют по-братски». И белая, как слеза, чача падала в стакан из горлышка бутылки, предназначенной для продажи. «Твое здоровье, дедушка Атари!» — весело провозглашал Данила. «Живи 100 лет после того, как мы Гитлера повесим!» «С удовольствием, сынок!» — восклицал старый Атари. А потом они на 2 голоса затянули грузинскую песню и допели ее до конца, после чего Денисов, подчеркнуто твердой походкой, зашагал по направлению к госпиталю. Растолкав улегшегося было отдохнуть Якушева, Данила указал ему на небольшую бутылочку со светлой жидкостью, поставленную на скатерть, и, весело скосив глаза, ухмыльнулся. «Это я о тебе позаботился. Я же не из тех казаков, которые Стеньку Разина предали. Глотай, дружище!» «Не-е-е», — неуверенно возразил было Веня. Ему страшно не хотелось глотать в жару эту водку, которая даже горит синим пламенем, стоит только ее поджечь. «Не-е-е», — повторил он, — «только вдвоем». Хитрый Данила лишь ожидал этих слов. Скроив постную физиономию, он сделанной грубостью обобщил. «Ну вот, вот так всегда, земляк, все ты отнекиваешься да отнекиваешься, а мне все пей да пей». «Ну что же, я не откажусь, но только всего 100 граммов, не больше, друг мой новочеркасский. Будь здоров и не кашляй, как говорили раньше на вашей Аксайской». Но Веня, не сразу осиливший свою долю, действительно поперхнулся от чачи, которая жгла гортань, и надолго закашлялся. Глаза его наполнились слезами. «Ну вот», — осуждающе покачал головой Данила, «а ведь казак донской, по родителям-то. Разве так подобает казаку донскому пить чачу?» «Да у меня же не в то горло пошло», — виновато обмолвился Якушев под осуждающим взглядом соседа. А потом они снова завалились на свои кровати. Оголившись по пояс, Данила сходил в умывальную комнату и возвратился оттуда, растирая на ходу голую волосатую грудь. Не успел он закрыться солдатским одеялом, как тут же оглушительно захрапел. Его мускулистые длинные руки с огромными сжатыми кулаками едва не касались бледно-зеленой дорожки, разделяющей их кровати. Веня, всегда любовался своим соседом в такие минуты, его по-детски припухлыми губами, сладко причмокивающими во сне, упрямым хохолком на макушке и, в особенности, тяжелыми кулаками, свешенных во сне почти до самого пола рук. И Веня представил себе, как ударом одного из этих кулаков он до полусмерти оглушил немецкого мотоциклиста, прежде чем на его же БМВ примчался с ценными документами в расположение своей части. Потом и Якушев задремал. Сон, сковавший его, был каким-то нервным и не очень крепким. В нем переплетались самые несуразные события. Он то от кого-то бежал, то видел из кабины СБ атакующий его мессершмитт и злорадно усмехающегося фашистского пилота, который с пеной на тонких губах кричал: «Слышь ты, Русишвайн, сейчас я тебя зажгу, и ты никого не увидишь!» Он застонал и открыл глаза, потому что его действительно кто-то немилосердно тряс за плечо. Басовитый голос Данилы проник в сознание. «Слышь, браток, да открой же ты в конце концов глаза, зараз сообщения о боевых действиях на нашем фронте повторяют. Вслушайся, а то, может, я после той чачи, к нашему обоюдному счастью, все перепутал, может, все не так?» Встревоженно закончил он. Веня очнулся и потер виски. Диктор, к суровому, а временами наполненному горем и страданием, голосу которого давно уже привык весь фронтовой люд, медленно цедил слова. «Южнее Миллерова наши войска вели тяжелые оборонительные сражения с численно превосходящими силами противника. После упорных боев, в которых враг понес тяжелые потери, наши войска оставили город Новочеркасск». Шел 1942 год. Над далеким от линии фронта маленьким грузинским городком и госпиталем, где не было затемнения, где излечивались сотни раненых бойцов и командиров, светило солнце и голубело над горными вершинами небо, в которое редко-редко залетали теперь фашистские самолеты.